А в это время наверху возле ямы сгрудились 16 вооруженных приспешников Келна. — Спускаться туда? — ошарашенно спросил один из них. — Вы что, шутите? — Ну и дела, — добавил другой. — Я, конечно, верю в наше дело, но... — Да зачем за ними гнаться? — вмешался третий. — Раз они спустились туда, то считай мертвые. Но тут до них донесся пронзительный голос Келна. — Эй, что вы там топчетесь? Живо! Я не позволю издеваться над собой. — А как же змей? — поинтересовался старший среди телохранителей. — Не беспокойтесь! — уверенным тоном ободрил их хозяин. — Но он получил свой завтрак и теперь сыт. Охранники оказались перед выбором — спускаться в яму или навлечь на себя гнев Стюарта Келна. Поразмыслив, они гуськом направились к веревке и начали спускаться. Адам, Куперы и их 27 спутников дошли до разлома, перерезавшего туннель пополам. Две стены по-прежнему двигались, содрогались и ходили ходуном, как две жующие челюсти. Адам, в крови которого, похоже, был избыток адреналина, с разбега перемахнул через препятствие. Встав на ноги, он подошел к краю, поймал брошенный ему Купером-старшим конец веревки и обвязал его вокруг скального нароста. Доктор сделал то же самое со своей стороны. Теперь в их распоряжении был отличный страховочный трос. — Джо, теперь ваша очередь, — обратился доктор к одному из мужчин. — Не бойтесь, это вам по силам. Тот разбежался и тоже удачно перелетел через расщелину. Оказавшись на той стороне, он обернулся и стал подбадривать сына и жену. Стены как раз сошлись достаточно близко, и женщина с пареньком, улучив момент, приземлились рядом с главой семьи. — Рэнди, давай! — крикнули они молодому плотнику, и тот через секунду присоединился к ним. — Не бойся, Чак! — раздавался хор их голосов, и боязливый Чак добрался по веревке до противоположного края, где его подхватили сразу несколько дружеских рук. За ним последовали остальные, семьями, поодиночке. Одной маленькой девочке переправа оказалась не под силу, и отец, велев ей крепко за него держаться, сантиметр за сантиметром перелез с ней по веревке. Джей, прыгавший предпоследним, опустился почти на самый край пропасти, но его подстраховали надежные руки, готовые в любую секунду подхватить юношу на лету. На той стороне остался лишь Купер-старший. Веревка им могла еще пригодиться, поэтому он, отвязав ее от камня, обмотал и закрепил ее вокруг пояса. — Ну же, доктор! — подбадривали его с противоположной стороны. — Держите трос! — прокричал доктор. Адам схватился за свой конец веревки и позвал на помощь еще нескольких крепких мужчин. В этот момент произошел особенно мощный толчок. Все попадали кто куда, чувствуя, что земля уходит у них из-под ног. Ждать было нельзя. Купер-старший разбежался и, оттолкнувшись сильными ногами, взмыл над пропастью. Нет, только не это. Проклятая трещина снова начала расширяться, и противоположная стена поползла прочь от него. Ноги доктора опустились на отвесную каменную поверхность метра на два ниже площадки, где он должен был приземлиться, его отбросило назад, и он повис вниз головой. Веревка натянулась, и прежде чем Адам успел сообразить, в чем дело, его опрокинуло ничком, проволокло к краю и наполовину затянуло в расщелину, где он, как и доктор, повис на краю вниз головой. Веревка, по счастью, еще привязанная к каменному выступу, натянулась, не дав двум несчастным упасть, в то время как помощники миссионера лежали на полу туннеля с ободранными руками. Доктор висел над пропастью. Тело его, раскачиваясь, ударялось о каменную стену, тогда как веревка, обвязанная вокруг пояса, чуть ли не перерезала его пополам. Над ним в нескольких метрах, цепляясь с отчаянной силой, которую ему мог даровать только Бог, нависал Маккензи. Времени на обдумывание и разговоры не оставалось. В недрах острова продолжало что-то рушиться, и вокруг ничто не стояло на месте. Стены с грохотом ходили туда-сюда, пока, наконец, к ужасу наблюдавших не стали снова съезжаться. Расщелина сужалась. Джей, мужчина из числа 27 островитян, с воплями ухватились за веревку. Доктор Купер, изловчившись, перевернулся и оказался лицом к стене. Новые усилия, и он, упершись ногами в стену, начал шаг за шагом подтягиваться наверх. Камни, сорванные его ногами, сыпались вниз, рикошетом отскакивая от стен, пока из глубины не донесся всплеск. — Тянем! — хором закричали мужчины наверху. Веревка начала медленно ползти, и вскоре Адам Маккензи вновь стоял на краю расщелины. Подземный гул нарастал. Стены разлома ездили и дрожали, осыпая доктора Купера градом камней. Трещина то сужалась, то расширялась, находясь в беспрестанном движении. Доктор попытался подтянуться, чтобы ухватиться за выступ скалы, но безуспешно. Стены трещины теперь довольно быстро сближались. «Тянем!» Веревка опять поползла вверх. Доктор рывком переставлял ноги выше, карабкаясь с краю. Ширина пропасти достигла всего 2,5 метров. Затем ровно 2 доктор подтянулся, выбросил вверх освободившуюся ладонь, и его ухватили сразу несколько рук. Зазор между стенами теперь составлял каких-то 1,5 метра. Мощным рывком товарищи вытянули Купера-старшего из разлома и оттащили от края. Трах! С громовым скрежетом, подняв фонтан каменных брызг и тучи удушливой пыли, 2 рассеченные половины соединились. Доктор Купер не видел смысла дольше оставаться здесь. — Представление окончено, пора спешить! — крикнул он, когда отдышался и, вскочив на ноги, повел своих спутников туннелем к морю.